мой, нихера. Я у машин учусь не зря. Попомни, друг, мои слова. Я как машина буду сам. Конец тогда моя.